подыскивая всевозможные оправдания горячности Лело. Он молод, недавно купил свой Фиат. Из-за тяжелой работы в муниципалитете и одуряющей жары разнервничался. Все это так. Но трогательное ощущение, что перед тобой униженный монстр травы, исчезло. К тому же, чтобы окончательно не погубить вечер, ему придется успокаивать этого маленького наглого невежду. Он тоже вылез из машины. «Зачем ты мне звонил, если я тебя раздражаю?» Накинулся на него Лело, который явно искал ссоры. «Не лучше ли нам вообще расстаться?» В таких случаях лучшей защитой было нападение. «Я искал тебя, потому что собираюсь завтра съездить в Монферрато насчет дома и хотел с тобой посоветоваться. Не знаю, понравится ли тебе твоя комната, — грустно сказал Массимо». «Моя комната?» Массимо готов был проглотить язык. Как же он не понял, что в подобной ситуации любое слово — ошибка. Но было уже поздно. Теперь надо продолжать игру. Ее окна выходят на долину. И неподалеку растет ливанский кедр. Кровать с балдахином. «Значит, у каждого своя комната и, разумеется, на разных этажах». Вновь вскинулся Лело. «Моя в том же коридоре напротив», — робко возразил Массимо. Лело склонился в низком поклоне. «Благодарю вас, мой господин. Но я предпочел бы спать на чердаке, а еще лучше в подвале, как и подобает служащему моего ранга». «Перестань, Лело». «Конечно. Личная свобода прежде всего. Смею ли я вторгаться в личную жизнь сеньора Массимо? Гостеприимство — святой долг каждого, но есть еще и светские условности». Массимо не выдержал, махнул рукой и мрачно сказал: «Ладно, с меня хватит», и широким шагом пошел прочь через площадь. Он дорого заплатил за отсутствие выдержки. Лело догнал его, со всхлипом схватил за полу пиджака и в конце концов заставил довольно громко сказать: «Я тебя прощаю, Лело», а затем уговорил отпраздновать примирение в открытом кафе. Там они просидели до 20:00, попивая четверть холодного помери и мирно беседуя о том, что еще надо подремонтировать на их маленькой вилле. Щемящая жалость к Лело заставила Массимо согласиться провести субботнее утро в Балуне в поисках оригинальной деревенской утвари. Не смог он отказать Лело и в другой просьбе поужинать этим вечером в ресторане на холме, куда они отправятся на Фиате 500 с открытым верхом. Они промчатся мимо чудных полей и лугов, и лица их будет обвивать свежий ветер. Туристы, прибывшие в Рим из княжеств Персидского залива, подтверждают, что после беспорядков на прошлой неделе имеются многочисленные жертвы. Официальное коммюнике, переданное местным радио, утверждает, что положение нормализовалось, и опровергает слухи о том, что шах покинул страну. Сын шаха дал в Оксфорде интервью, в котором утверждает, что никогда не просил защиты у британской полиции и неизменно останется верен болван. Проворчала сеньора Табуссо. «Почему?» — удивилась Вирджиния. «Что он, бедняга, натворил?» «Кто?» — не поняла сеньора Табуссо. «Сын шаха?» — пояснила Вирджиния, показав на молодого смуглого человека с аккуратными усиками, который на телеэкране беззвучно шевелил губами. «Откуда я знаю?» «Да я вовсе не о нем думала». «Что такое?» — встрепенулась старая служанка, задремавшая было перед телевизором. «А, опять это политика!» Голова ее упала на грудь, и она снова погрузилась в сон. В кухне стало совсем темно. Поросший каштанами склон холма укрывал поместье «Хорошие груши» от вечерних закатных лучей. Три женщины, поужинав, сидели у светящегося молочным светом экрана. Сеньора Табуссо вывела собаку и подозрительно оглядела окрестности. В саду было тихо. Розы на клумбе позади дома благоухали, как всегда, терпко и нежно. Петунии тоже наполняли сад своим ароматом.